Глава шестая. Проснувшись и еще не открыв глаза, первое, что я почувствовал, так это голодный холод. Одно из самых ненавидимых мной ощущений. А теперь ко всему этому еще добавилась ноющая боль. Любому зимнему путешественнику, идет он пешим или же покачивается в седле, и без того приходится несладко. Особенно если злая зима вдруг решит усилить свою убийственную стужу. Но даже мороз можно преодолеть, когда живот полон сытной доброй едой. А вот если ты проголодался, а седельная сумка с припасами пуста, тогда начинается голодный холод, что сначала обжигает и колотит как снаружи, так и изнутри, тычет себе пот и без того подламывающиеся колени, толкает в спину на спусках, а затем, коли ты не сдаешься, начнет нашептывать в побелевшие от мороза уши. «Остановись ненадолго, привались вот к тому дереву, соберись силами, и коли прислушаешься к всему шепотку, то найдут твое мертвое тело лишь с приходом тепла, когда растает снег и подсохшими тропами вновь двинутся люди. Я уже сталкивался с подобным. Мне приходилось и самому преодолевать такое, и находить тех, кому преодолеть не удалось, и они сдались, навеки скрючившись под еловыми стволами. Наученный горьким опытом, с тех пор всегда вожу с собой солидный запас съестного. Вот только в этот раз та седельная сумка осталась в доме старого чессира. Да уж, насколько бы великой ни была усвоенная жизненная мудрость, однажды все же найдется причина не следовать ей, и сразу же придется пожалеть о столь глупом поступке. Я бы не отказался сейчас похрустеть подсоленным ржаным сухарем. Выдохнув, стиснув зубы, силой прижав язык к зубам, дабы не возопить позорное в случае чего, я медленно и осторожно шевельнул рукой. Боль тут же усилилась и снова успокоилась. Она как бы предупреждала: «Не играй со мной, глупец! Лежи смирно, коли не хочешь познать моего гнева!» Но я смирно лежать не стал. Шевельнулся еще раз, оперся о локти и медленно начал садиться. Задумка удалась, а боль осталась терпимой. Здоровой рукой придержав укутывающий меня плащ, я неспешно огляделся, в то время как другая рука искала оружие и не находила. Накатило недовольство, но тут пальцы наткнулись на рукоять меча, а следом и на убранный в ножны кинжал. Умна. Она умна и опытна, несмотря на молодость. В ее годы я был побеспечнее и поглупей, хотя не стану всем признаваться. И она где? Ведя головой, я по очереди углядел сначала порознь привязанных к валунам лошадей, что жадно поедали брошенные перед ними охапочки синеватой диковинной травы. Чуть поодаль, под одеялом и плащом, лежали три прижавшиеся друг к другу тела. Лиц я не видел, но, вспомнив недавнее, решил, что это, как и я, познавшие яд шанура молодые горцы. Как же быстро все случилось, если бы не Сильга с ее знаниями. Сама Анутта, закутанная в плащ и одеяло, сидя, клевала носом рядом со спящими. «А где же Чесир?» Я не сразу разглядел крохотную черную фигурку на белом склоне внизу. Обходя камни, Чесир то и дело нагибался, тыкал и рыл посохом, что-то силой выдергивал. Ясно, вот откуда те жалкие на вид, но столь необходимые охапки травы. В здешних местах даже привычные к холоду лошади быстро обессилят без еды. А им еще нести нас через мост и дальше. Или мы уже по ту сторону пробитого рекой Жамгар-ущелья? Голодная река, и меня терзает волчий голод. Быть может, те горские сказки не выдумка, и вечный голод Жамгара передался и мне? Подобрав ноги, я поднялся. Ноги слушались. Опять усевшись, я убрал кинжал за пояс, подобрал меч и снова поднялся. Глаза скользнули по светлеющему небу. Похоже, мы переночевали, и сейчас раннее утро. Принюхавшись к всколыхнутому порывам ветра плащу, я недоуменно моргнул. От него исходил чужой запах. Легкий аромат цветов, хвои и еще чего-то травяного. И я знал, кому принадлежит этот запах. Но почему он исходит от изнанки, прикрывавшего меня ночью плаща? Сделав первый неуверенный шаг, я взбодрился успехом и двинулся дальше. Снег громко хрустел под сапогами. Сильга вздрогнула, но не пробудилась. Решила, что вернулся Чесир. «Как все плохо?» Мягко и тихо спросил я еще издали, чтобы не напугать. Не помогло. «Ох!» Подскочив, Сильга не удержала равновесия и упала на бок. Завозив руками под плащом, попыталась что-то нащупать. Не преуспела, перевалилась на спину и, очнувшись, разлепила веки и уставилась на меня перепуганными сонными глазищами. «Доброе утро, госпожа Анута!» — улыбнулся я. Злость, радость, еще больше злости и невероятная сила облегчения. Все эти чувства промелькнули на ее лице, прежде чем она подскочила и качнулась ко мне. Упал на снег соскользнувший плащ, а она остановилась лишь в шаге. «Проснулся!» «Проснулся!» — согласился я, делая шаг вперед и медленно нагибаясь. Подняв плащ, выпрямился и накинул его ей на плечи, одновременно ощущая, как сжались тугие повязки на моих ранах. А еще я ощутил поплывший по воздуху все тот же травяной и цветочный аромат, что исходил от Сильги. «Ты справилась, госпожа Анута, ты справилась!» «Если бы не ты...» Я хотел сказать ровно то же самое. Широко улыбнулся я, поправляя плащ на ее плечах. «Холодно». «Холодно», — признала она и с трудом уняла побежавшую по лицу дрожь озноба. «Ночь была нелегкой». Черные тени под ее глазами говорили о многом, как и жесткая складка между бровей. Отступив, она плотнее закуталась в плащ, вернула лицу непроницаемое выражение и шагнула к лежащим горцам. «А они еще в забытье. Ты удивителен, палач Рурк». «Почему же?» «Вчера у меня было время вспомнить все, что я знала о мифических шанурах, и первое, что вспомнилось, яд тмеллов не так-то просто извести. Сонная отрава бродит и бродит по крови несчастных. Чтобы перебороть яд, требуется не меньше 2 дней. Обычно же укушенные мечутся в сонном бреду не меньше 3, а то и 4 дней. Некоторые спят неделю, другие не пробуждаются никогда». Сильга бросила тревожный взгляд на недвижимые тела юнцов. «Но противоядие...» «Нет всесильных эликсиров, Рурк». И спустив тяжелый вздох, она грустно покачала головой. «Такова жизнь. Они молоды и сильны. Я верю, что они пробудятся. А пока продолжаю давать им по капле крови шанура». «Кровь не замерзла?» «Замерзла». Она перевела взгляд на мост за моей спиной. «Но я успела собрать достаточно и держу склянку под одеждой». Кивнув, я успокаивающе улыбнулся девушке, буквально ощущая, насколько сильны исходящие от нее тревога и страх. Анута боялась не за себя, хотя тоже была юна. Она взвалила на себя переживания за чужие жизни, в том числе и за мою. И хорошо, что я проснулся, и этим хоть немного облегчил груз на ее душе. Наклонившись над юношами и приподняв плащ, я глянул на их лица и задумчиво нахмурился. Мне пришлось за свою жизнь увидеть немало умирающих лиц. Я научился загодя подмечать проступающую на челе печать смерти. Обычно первая черта, наплывающая на лицо маски смерти, усталая безразличность ко всему. И здесь она была, у всех троих. Отрешенные, застывшие лица. Нет и шевеления глаз под веками, но они дышат, и это главное. «Здесь они умрут», — произнес я, поворачиваясь к Сильге и одновременно приподнимая руку в приветственном жесте для торопливо взбирающегося по склону Чесира. «Почему мы все еще здесь?» В моем голосе не было и капли укора. Я лишь спрашивал. И, уловив это, Сильга благодарно улыбнулась мне, хотя за миг до этого съежилась, будто ожидая словесного пинка. «Что же за жизнь у тебя, бродячая зеленоглазая кошка, раз ты вечно боишься внезапного удара?» «Я так и хотела», — тихо произнесла она и сделала шажок ко мне, чтобы еще сильнее понизить голос и не позволить гуляющему ветру унести ее слова куда не надо. «Поднять вас на лошадей, привязать к седлам и потихоньку двинуться вниз мимо той гробницы». «Но...» «Ты большой и тяжелый, Рурк. Я одна не смогла поднять тебя на седло. Ни одна лошадь меня не послушалась и не улеглась. Я успела найти высокий камень и решила втащить тебя на него, а затем перетащить на вставшую рядом лошадь. Твои раны нельзя было сильно бередить, я с трудом уняла кровь. Но с остальными было бы проще. Втащить веревками, и церемониться я бы особо не стала. Но пока я занималась ранами и одеялами, пока ловила лошадей, а затем разгребала снег, уже наступил вечер». Я в недоумении качнул головой. «Погоди, почему ты говоришь лишь про себя? Чесир тоже был ранен?» «Нет, не был». «Он знает здешние места, и эти лошади подчиняются его воле, он бы...» Сделав еще крохотный шажок ко мне, она подалась вперед и почти коснулась губами моего уха, торопливо и смущенно зашептав. «Вчера он, после того, как я дала им противоядие, он помог уложить их на одеяло, а затем сел рядом и просто затих. Я пыталась растормошить его, но...» «Но он не отвечал и был ко всему безразличен». Разом все поняв, вздохнул я. «Проклятье!» «Да, такое случается со всеми, даже с самыми сильными и повидавшими жизнь мужами. А он уже старик, что и так перенес немало горя. Вчерашнее душевное потрясение обездвижило его. И Чесира можно понять, вчера на его глазах разом упали с седел три внука. А до этого он увидел разграбленную гробницу и разбросанные останки любимой внучки». «Он просидел так до самой ночи. Я с трудом заставила его улечься рядом с внуками. Но с утра он пришел в себя, и я так обрадовалась этому, так обрадовалась». «Светлая Лосса. Эта тощая девчонка оказалась одна-одинешенька высоко в горах среди снега и льда. А на ее руках очутилось четверо раненых, впавший в горестный ступор старик. А к ним в придачу могущие разбежаться лошади и яки. Не говоря уже о завывающем ветре, трупе Шанура на ледяном мосту, страхе за чужие жизни и пробирающем сквозь одежду морозе. Быть может, эта ночь была самой тяжелой в ее жизни». Церемонно сложив руки у живота, я отступил и медленно поклонился удивленно заморгавшей Сильге. «Мой долг велик перед тобой, госпожа Анута. Ты спасла мою жизнь, и жизни других тоже». «До этого ты спас мою. Мы квиты, палач Рурк». Улыбнулась девушка, и в ее глаза вернулись прежние искорки. «Мой долг велик», — упрямо повторил я, говоря чистую правду. Поворачиваясь к почти подоспевшему Чесиру, я тихо обронил. «Выступаем немедленно. Если не спустимся в места потеплее и не раздобудем еды, умрем». «Да». «Дай им еще лекарство». Поправился я и провел языком по губам, что все еще несли на себе остатки черной горечи. «А я сейчас». «Ты...» «Хочу рассмотреть ту тварь», признался я, нащупывая рукоять кинжала. «Она почти убила меня. Ее когти тоже ядовиты?» «О, да, весь Шанур — это смертельный яд, Рурк, от кончиков ушей до самого хвоста. Как бы я хотела доставить тушу до обители сестринства, но туша разложится за считанные дни». «Оставить здесь и закопать в снегу», — предложил я. «Плоть таких существ иная, вся их природа иная, и мороз не остановит разложение этой плоти». «Никак и ничто?» «Есть особые жидкости, что помогают сохранить различных мелких существ, А в обители Сильгалы есть пара особых страшных залов, где на полках расставлены стеклянные банки с ужасающим содержимым. В одной из таких я видела черное сердце Шанура. Там же в дубовой шкатулке имелась россыпь прозрачных клыков белой кошки и несколько серых прядей с гривы... Они не подвержены разложению, — кивнула девушка. И прежде они были весьма ценны. Чем? Удивленно хмыкнул я и кивнул вставшему рядом мрачному, как смерть, старику. Хотя их прозрачность... Деньгами, Рурк! Фыркнула еще чуть повеселевшая Сильга. За клыки и шерсть Шанура заплатят большие деньги, а за его сердце и другие внутренние органы отвалят полновесным золотом. Кто готов платить золото за внутренности мертвого зверя? Алхимики, ответила Сильга, отходя и опускаясь рядом со смирно лежащими горцами. И те, кто пытается постигнуть волшебные материи, но это запрещено сестринством Сильг. Наказание сурово. Нам вдалбливали это с самых первых дней в обители. Наказание даже для меня? Уточнил я и сам удивился прозвучавшей в моем голосе деловитости. На самом деле разговор я затягивал ради Чесира, замечая, как с каждым пройденным мигом старик дышит все спокойней. «Сильги наказывают Сильг», — тяжко вздохнула Анута. «Ну, я палач, а не Сильга», — улыбнулся я. «Мне нужно еще немного времени. Я дам им по капле крови Шанура и растертую травяную кашицу». Кивнув, я вытянул руку и мягко положил ладонь на плечо старика. «Мы пережили вчерашний день, добрый Чесир, да?» «Как же сильно я подвел вас!» Часто заморгавший Чесир прижал ладонь к глазам и застыл. Чуть сильнее сжав его плечо, я убрал руку и повторил. «Мы пережили вчерашний день, добрый Чесир, и лишь это важно. Пройдешься со мной до моста?» «Да». Бросив быстрый взгляд на внуков, старик решительно развернулся. «Да, а затем мы отправимся вниз». Мертвый зверь лежал там же. Тяжелая туша распласталась посреди маслянисто-поблескивающего черного пятна на ослепительно-белом льду. Сказочный ледяной мост опоганен этой мерзкой страшной кляксой и растерял изрядную часть своего невинного великолепия. Первые странности я увидел еще за десяток шагов. Говорят, что у страха глаза велики, а я был испуган, когда понял, что обычное оружие не причиняет твари никакого вреда, но не настолько же, чтобы мое воображение увеличило Шанура больше, чем вдвое. А то, что лежало посреди черного пятна, уже никак не выглядело огромной величавой рысью. Но подойдя ближе, я понял, что Шанур попросту растекается. Белая шерсть исчезла, равно как и кожа. Обнажилась бурая плоть и угольно-черные кости хребта и ребер. Распластавшаяся рысь, уж не знаю, почему продолжаю так называть Шанура, словно сплющилась и продолжала оседать, как сугроб снега, что вдруг оказался под палящими солнечными лучами. Осела и голова, потеряв свою форму. Проступил черный череп, а вместо прекрасных янтарных глаз зияла пустота. Шанур разлагался прямо у меня на глазах, и стали ясны слова Сильги о трудностях с сохранением внутренних органов. Судя по вон той глубокой дыре в груди, вместо внутренностей уже сплошной кисель. Зловония не было, ни намека на трупную вонь. Вместо этого я с изумлением ощущал густой цветочный аромат, запах палой листвы и тяжелый дух только что вспаханной плодородной земли на краю болота. Цветочный луг, осенний лес и подсыхающее болото. Как необычно! Ступать на черное пятно не хотелось. Вынув меч, я рукоятью ударил по паре ледяных колонн, с сожалением ломая природную красоту. Когда лед с грохотом обрушился, а сверху осел снег, я осторожно ступил на него и медленно присел, стараясь не шипеть от боли. Клыки. Прозрачные страшные клыки остались нетронуты разложением. Черный череп провалился еще сильнее за считанные мгновения. Часть клыков выпала, остальные медленно выпучивались из недавно столь несокрушимых челюстей. Кончиком ножа я принялся подхватывать клыки и бросать их на снег чуть поодаль, где они оставляли черные ядовитые кляксы. Поняв, что там, где моя тень закрыла часть мертвой плоти, гниение словно чуть замедлилось, я, прищурившись, задумчиво глянул на солнце и вернулся к своему странному делу. «Я подвел», — обронил стоящий за мной Чесир. «Старый глупец! Я стал как женщина! Нет мне прощения и...» «Нет!» — возразил я, достаточно невежливо перебивая и не давая старому горцу договорить. «Тут не за что прощать. Дети! Это дети, Чесир! Кровь от крови, плоть от плоти, да даже усыновленные и воспитанные уже родной! Болезнь у одного уже вызывает тревогу, а тут трое почти разом упали замертво с сёдел. Я видел, и у меня у самого застыла кровь в жилах. Мне не понять того, что ощутил ты в тот миг». «Жизнь кончилась», — коротко ответил старик и медленно провел по лицу ладонью, сильно вжимая кончики пальцев в кожу и оставляя глубокие белые полосы. «В тот миг моя жизнь кончилась. Я побежал убивать убийцу моих внуков, зная, что следом и сам отправлюсь за ними. А потом мне сказали: живы. Я не поверил, проверил, да, живы. И дальше лишь серый сумрак перед глазами. Кто-то толкает, кричит в ухо, трясет, а я сижу и просто сижу. Голова пуста». «Да», — кивнул я, продолжая цеплять ножом, будто из стекла выточенные клыки и бросать их в снег. «Тебе не в чем каяться, добрый Чесир. Поверь мне, так случается. Тяжко быть отцом или дедом». «У тебя есть дети?» «Нет», — качнул я головой. «Но я палач. Я убил много чужих детей и внуков. И каждый раз после казни я заглядывал в осиротевшие родительские глаза и содрогался. Пусть приговоренный к смерти и заслужил такую участь, но отцу или матери от этого не легче». «Когда ты упал, я думал не о тебе, не о госпоже Сильге, нет. Я думал о том, как возвращаюсь домой, ведя в поводу лошадей с привязанными к ним телами внуков. И как мне безмерно стыдно, что опять не уберег. Как я не могу взглянуть в глаза встречающих. Почему я думал лишь о себе, Рурк?» «Мы думаем обо всем разом», — рассмеялся я. «Мне так думается. Однажды меня пронзила стрела. Я упал и сначала подумал, кто. А потом вдруг о своей первой любви. Следом о недоеденной медовой булочке. И, наконец, о новых неношенных сапогах. Зачем покупал их, дурень? Еще через год меня подстрелили снова. На этот раз я был настороже и пытался подумать о чем-нибудь вечном, но на ум лишь лезло тревожное понимание, что я уже 6 дней был в пути и с тех пор ни разу не мылся и не менял исподние. Так меня и найдут. Не глупо ли? Ведь я уже буду мертв». «Да уж». «Но я выжил. И пришлось буреть от стыда, когда молодая дворовая служанка в одном из трактиров раздевала и омывала меня. По сию пору обхожу тут трактир за 5 лиг. А жаль, там готовят такую вкусную гороховую похлебку со свиными шкварками. Очень дешево и так вкусно». Чесир неожиданно улыбнулся. Покачав головой, он коротко поклонился мне. «Благодарю, Рурк. Ты истинный друг». «Я друг», — согласился я, — «и всегда готов поделиться добычей. Поделим на 3 равные части». Мой нож указал на лежащие в почерневшем снегу клыки Шанура. «Ни я и никто из моего рода не прикоснется ни к чему такому!» Неожиданно сурово изрек Чесир и с шумом сдул нечто невидимое с приставленных ко рту ладоней. «Вандуарх! От некоторых вещей лучше держаться подальше!» «Трудно спорить», — вздохнул я, снимая с пояса почти пустой кошель. Вытряхнув в ладонь монеты, я сыпал медь и серебро в карман куртки, а в кошель принялся перекидывать клыки, не забывая убедиться, что ни на одном из них не осталось черной ядовитой скверны. Закончив, я поднялся, отступил назад и взглянул на расширившееся и посеревшее пятно. «Шанура? Иное существо! Ты когда-нибудь...» «Ничего такого на склонах Трорна отродясь не водилось. Белая огромная рысь с янтарными глазами — чудо из чудес, пока она не пошлет по твою душу убийц». «Да», — согласился я и с неким сожалением оценив взглядом почему-то уцелевшую серую гриву, что превратилась в подобие залитого черной грязью мочала, решительно отвернулся. «Думаю, я бы слыхал о таком диве». «Она... оно... этот Шанур, он показался мне не зверем, Рурк. Я успел заглянуть в его глаза и увидел там не голод хищника, а... не хочу и продолжать. Ты, пожалуй, решишь, что старик растерял последние крохи ума». «Насмешка?» — тихо-тихо спросил я, и осекшийся Чесир впился в меня пронзительным взором. Ветер взметнул его черный плащ, и старый горец опять стал похожим на хищную горную птицу. «Насмешку!» Столь же тихо ответил он и торопливо оглянулся, будто боялся, что кто-то может услышать эти слова и поднять его насмех. «Это невиданное порождение тьмы, оно не вело себя, как дикий зверь. Рычание — да!» Но оно даже не двинулось с места, когда ты метнул меч, и не шелохнулось, видя мой удар. Этот Шанур, он знал, что... «Что мы ничего не можем ему сделать», — завершил я его мысль. «Да, я подумал о том же самом. Он словно тот глумливый мальчишка с моей улицы. Глупое сравнение, но сегодня я не способен на большее». Но тот мальчишка, что давно вырос, обзавелся немалой семьей, сварливейшей тещей, солидным пузом и нравом записного добряка, всегда любил поизмываться над нами. Мы были меньше и слабее, а он толкал нас в грязь, а затем позволял ударить себя в живот или грудь, зная, что неумелый детский кулак не причинит вреда. И в его глазах светилась точно такая же насмешка. Но светлая Лосса мне свидетель. Не пойму, почему мне привиделись детские годы и обиды. Что ж, если я и выжил из ума, то я не одинок. Слабо улыбнулся Чесир. Оглядев мост, он некоторое время вглядывался в серый туман внизу. Нам предстояло в него окунуться. И, наконец, кивнул с прежней уверенностью еще крепкого горца. «Пора в путь». Я хорошо знаю эти места и проведу нас самыми короткими тропами. И тайными, — попросил я, следом пояснив. Пришло время задуматься о самом важном, добрый Чесир. Что такое невиданное существо, как Шанур, делает высоко в безлюдных горах? На какую добычу он может здесь рассчитывать? Мифическая эта тварь или нет, ему нужна добыча для пропитания. Что он добудет здесь? «Здесь?» Старик нарочито неспешно оглядел засыпанные снегом неприветливые склоны, глянул сквозь ажурную ледяную ограду моста на ревущее русло голодной реки и уверенно ответил. «Никакой добычи здесь быть не может, Рурк. Изредка здесь проходят стада диких коз, а за ними следуют снежные барсы, но это случается в другое время года». «А уж перед самым приходом зимы сюда не приходит никто!» Я так и подумал. Выдохнув зыбкий пар, я поежился, представив, насколько холодно здесь будет зимой. Но Шанур был здесь и ждал нас вместе, которого не миновать. Глухо отозвался Чесир и зашагал вниз по мосту. «Да, Рурк, ты прав, это не может быть случайностью». Про поиск следов того негодяя, что разорил семейную гробницу и вызволил злого Ктуна, не было и речи. Каждый из нас троих, кто мог сидеть в седле, вел в поводу лошадь с надежно привязанным к ней закутанным безвольным телом. молодые горцы так и не пришли в себя. Даже к полудню, когда мы, миновав мост, с выматывающей медлительностью спустились до подножия обледенелого склона и сумели не переломать ноги лошадям и якам. Спуск был длинным, и мы преодолели его молча, не сводя глаз с едущего впереди чесира, что то и дело спешивался, проверял ногой что-то невидимое под снегом, опять поднимался в седло и так десятки раз. Потемневшее лицо старика пугало своей мрачной сосредоточенностью. Он хорошо понимал, что если мы угробим лошадей, то все станет в разы хуже. После спуска стало ненадолго еще тяжелее. Пришлось пробираться среди съехавших с горного склона камней и ледяных глыб. Это упокоившееся навеки месиво обросло ледяными шипами. Под ногами то и дело встречались коварные скользкие наплывы, но мы справились. И уже выходя на пологую узкую долину, что упиралась в бурый пик впереди, один из яков все же угодил передним копытом в коварную щель. Бедное животное рухнуло и закричало совсем как человек, приподняв искалеченную ногу. Я молча спешился, вытаскивая нож. Но Чесир опередил меня, ловко проскользнув мимо. Опустившись на колени, он ласково произнес пару гортанных слов, и як затих, доверчиво опустив голову в снег. Прикрыв ладонью его слезящиеся глаза, старик помедлил и резко надавил на нож, вгоняя его в мохнатую шею. Животное дернулось, но горец сердито закричал, и як снова затих. Струя алой крови ударила в снег, затем забила частыми толчками. Вскоре все было кончено. Но мы задержались еще ненадолго. Я помог Чесиру вырезать из туши солидный кусок мяса и завернуть его в обрывок шкуры. Затем мы продолжили путь, и на этот раз я возглавил отряд, двигаясь почти по пояс в снегу, уминая, топча его. Сил хватило ненадолго, и меня, взмокшего с хрипом, хватающего стылый воздух, сменил Чесир. А я вернулся в седло, чувствуя, как по плечу и груди струится кровь из открывшихся ран. Ничего, ничего. Тревожно поглядывающий на меня Сильги, я ободряюще улыбнулся, надеясь, что моя улыбка не выглядит жалобным оскалом. Кровь — это пустяк. Главное, что я не лежу в беспамятстве. Достигнув пика Пхеукдолр, мы не испытали никакой радости. Разве что тихое облегчение, что можно, наконец, ненадолго остановиться и отдохнуть. Первым, добредший до пика Чесир, уперся ладонями в заиндевелый камень и надолго застыл так, опустив голову между вытянутых рук и что-то бормоча. Я постарался не заметить его трясущихся от обессиливания коленей. Чесир уже стар, и события последних дней изрядно подвычерпали его запас сил. Выбравшись к месту, где некая могучая сила, ветер, конечно, вымела подчистую весь снег, обнажив истресканный камень, я вывел сюда же лошадей. Уморившиеся лошади, за полдня пути-то, опустили головы к самой земле и застыли, покачиваясь. Поглядев на них, я принялся развязывать веревки. Выбора нет. Нам придется здесь задержаться. Но без тепла и еды... Там! Оторвав одну ладонь от камня, Чесир указал ею в сторону. Там, Рурк! Посмотри там, у белого камня! Ничего не поняв, я кивнул и побрел в ту сторону. Шаг другой. Я свернул, обходя изгиб мрачного пика и... замер, поняв, на что указывал старый горец. Пещера. Некогда пещера, а теперь общая могила для запытанных до смерти. Здешний народ чтил суровость и неприветливость гор. Явившиеся сюда мастера не стали менять облик скалы, а лишь едва-едва поработали резцами. Но результат был удивителен. Наметки на резные колонны, что наполовину выступали из скалы. Высокий порог. Единственное, что сразу приковывало взор и поражало до глубины души, каменная массивная плита, что перегораживала вход. Камень был обработан так искусно, что даже измотанный палач застыл ненадолго, рассматривая узоры. Очнувшись, я повел взглядом в сторону и сразу наткнулся на приметный белый валун в стороне от входа. Знакомые очертания и впадины. Приютный валун. А за ним образованный скалой и валуном закут, где легко поместится с десяток лошадей. И даже отсюда я вижу громоздящиеся до потолка кривые валежины и охапки сухой травы. Светлая Лоса, мы спасены. Почти не помню, как я возвращался и вел сюда лошадей, как мы втроем бережно стаскивали с лошадей беспамятных, как вспыхнул жаркий костер, что погнал тепло во все стороны и выгнал раздосадованно шипящую влагу из приподнятых над землей одеял и попон. Только ощутив первый жар на лице и руках, я немного пришел в себя и позволил скованному холодом телу чуть расслабиться. «Ох, огонь! Как опасен и как любим ты, что убивает и согревает!» Даже и не знаю, почему с моих губ машинально сорвалось начало древней поучительной байки. Нашел как-то гуляющий зимний дух замерзающего под дубом человека и с насмешкой спросил его, «Куда бы ты хотел сейчас, смертный? В холод горных лугов Светлой Лосы или в раскаленную огненную тьму Раффадула?» Сильга, поднося ладони почти к самому пламени костра, завершила историю. «Пробормотал замерзающий, туда, где меня ждут сильнее всего. Зимний дух рассмеялся, а затем вернул несчастного домой, к пылающему домашнему очагу, к ждущей его семье». «Да», — пробормотал я, пряча кривую усмешку. «Никто не ждет одинокого палача». Заставив себя подняться, я подтащил еще немного дров, после чего полез в чужие сидельные сумки и добыл оттуда котелок и старую треногу с цепью. Вскоре в котелке быстро таял набитый снег, а я уже срезал крупные стружки с подмерзшего куска мяса. Нам нужен бульон. Крепкий бульон, что поддержит силы и согреет. Анутта, подобно тому самому зимнему духу, склонялась над недвижимыми телами, поднося к губам каждого ложечку с каплей отогретой крови Шанура. Судя по ее закушенной губе и сведенным бровям, Сильга не была уверена в целительной силе крови белой рыси, и потому перед тем, как влить очередную каплю в рот больного, она бросала быстрый взгляд на меня, живое свидетельство действенности сего средства. Она что-то пробормотала, проходя мимо с охапкой душистой травы. Я приостановился и вслушался. Уловив обрывки слов, я заглянул в застывшие лица молодых парней, что сломанными куклами лежали у ворот древней гробницы, и решительно произнес: «Сделай это». Вздрогнув, Анутта тряхнула головой, подняла лицо ко мне, убирая с него пряди спутанных волос. «Я не уверена, Рурк, и я боюсь убить их». Бросив охапку трав нетерпеливо ждущим лошадям, я повернулся к Сильге. «Вливаемая им в рот кровь помогает?» «Ну...» «Говори как есть». Несущий траву Чесир замер, впился темными глазами в Сильгу. Она же, сжавшись под слишком прямыми и требовательными глазами двух мужчин, сердито выпалила: «Нет! Да, не знаю! Не дай я им крови Шанура сразу же после укусов тмелов, они были бы уже мертвы! Так говорится во всех старых записях, что я читала! Сейчас же они дышат сами, но не пробуждаются и...» «И?» «И в тех же записях сказано, что человеку нельзя слишком долго пребывать в таком сне. Чем дольше он спит мертвым сном, тем меньше хочет пробуждаться». «И?» Повторил я, после чего пошел дальше, чтобы не давить на девушку. «Я услышал. Ты говорила что-то». «Однажды особо почитаемой нами Сильги наставница, в бытность ее простой путешествующей сестрой, удалось кое-что подметить. Тот, кого сначала укусил и отравил Тмел, попал под удар с залитой собственной кровью лапы Шанура, после чего ему влили в рот ложку крови, и через полдня он пришел в себя. В их отряде были еще укушенные тмелами, всего 7 воинов». «Что с ними произошло?» — хрипло спросил Чесир. «Трое очнулись, «Четверо умерли», — тусклым голосом ответила Анута. «На той же странице Сильга-наставница пишет, что одному из самых плохих она вспорола кожу кончиком ножа, испачканного в крови Шанура, и вскоре он очнулся». «Сделай это», — твердым голосом повторил я. «А если...» «Сделай это, госпожа Сильга!» Старый горец, не глядя, швырнул траву лошадям и, уронив руки, застыл черной скорбной статуей. «Мои внуки сильны, как барсы. Они выдержат, выдержат что угодно. Их кровь сильна!» Заглянув в его полные душевной боли глаза, Сильга медленно кивнула. «Хорошо, да будет так». «А горячий бульон поддержит их силы». Я постарался улыбнуться с ободрением, но не был уверен, что у меня получилось. Вернувшись к костру, я добавил снега в котелок, высыпал туда стружки мяса и полез за солью. Когда девушка протянула мне свой нож, я понял ее без слов и подольше подержал кончик лезвия в очищающем огне, после чего вернул владелице. Взглянув на темнеющее небо, я понял, что сегодня мы останемся здесь. Что ж, пусть мы не в самом добром месте, но я давно привык бояться не мертвых, а живых. Зато здесь есть запас дров, а вон тот, добытый чесиром кожаный сверток, выглядит очень многообещающе, как и глиняный кувшин в его другой руке. «Дары тем, кто приходит почтить погибших предков, но не имеет даже капли вина или куска мяса, чтобы одарить их», — пояснил старый горец, делая вид, что происходящее сейчас с его внуками не так уже и важно. «Тут немного. Красное кисловатое вино, сухари и мед». «Лучше ужина и не сыскать», — заверил я Чесира, с удивлением прислушиваясь к своим ощущениям. «Впервые за 2 дня во мне проснулся голод. Да еще какой голод! Придется приложить усилия, чтобы не слишком часто макать сухари в горный сладчайший мед». Вскоре закутанные в просохшие одеяла молодые горцы получили по несколько глотков смешанного с медом крепкого бульона. А мы втроем, такие разные и такие одинаковые среди величественных и насмешливых заснеженных гор, подсели поближе к костру и взялись за остатки пищи. Я и Чесир ели мало, жуя подолгу каждое волоконце, растирая зубами каждую хлебную крошку. Сгорбившаяся над своей долей Анута глотала еду жадно, как голодная кошка, порой давясь, но все же проталкивая толком непрожеванную пищу в горло. Так едят те, кто боится, что еду могут отнять. Когда у меня оставалась треть моей доли, я мысленно шикнул на звучащий в голове голодный вой и протянул остатки мяса и лепешки Сильге. Ей нужнее. Не могу и представить, как же трудно поддерживать тепло в столь худом голодном теле. После обеда мы подбросили еще хвороста в костер и занялись приободрившимися животными. Они, чуть утолившие голод и вернувшие себе часть сил, радостно ластились к столь суровым хозяевам, что беспощадно гнали их сквозь мороз и голод. Закончив с чисткой и осмотром, мы позволили себе немного тревожного, но все же спасительного сна.